и пусть на другой ее стороне будет изображен он. Ганнибал показал на арену. Эфиоп с толстыми губами и черными курчавыми волосами. Чернокожий, приняв от служителей подобранные ими деньги, покинул арену. Представление кончилось. Битва у Ибера. Едва прибыв в Иберию, Магон понял, что советники его обманули. Совет поручил ему набрать в Иберии 24-тысячное войско для Ганнибала, заведомо зная, что никаких воинов в Иберии не найти. Незадолго до памятного всем заседания Большого Совета, на котором Магон выспал на стол золотые кольца, суфеты получили письмо от Газдрубала, который сообщал о восстании, охватившем всю Северную Иберию. Зачинщиком был Алорк, тот самый ибер, который много лет назад был отправлен Ганнибалом послом в Сагунт. Алорк подкупил командиров кораблей, стоявших в устье Ибера, поднял на борьбу иберийские племена. Иберия не могла послать Ганнибалу помощь. Не могла послать ему помощи Карт-Хадашт, так как против нее вскоре после отъезда Магона выступил Сифакс. Одни говорили, что царь Массасилов возобновил союз с Римом, другие уверяли, что причиной войны послужил отказ Ганона выдать за Сифакса свою дочь Сафонибу. Как бы то ни было, Сифакс снова стал врагом. Вдобавок к этому, римляне стягивали свои силы к Иберу. К войскам Гнея Сципиона, находившимся в Иберии с начала войны, присоединились легионы его брата Публия, бывшего консула. Свой лагерь Газдрубал построил в 5 от Ибера милях, на берегу которого стоял римский лагерь. Первые дни противники прощупывали друг друга в мелких стычках. Наконец Газдрубал решился на сражение. В полдень войско пунов покинуло свой стан и спустилось на равнину к реке. Римская армия построилась по манипулам. Впереди стояли гастаты, самые молодые воины. За ними манипулы более опытных бойцов, принципов. Строй замыкали триарии, воины, испытанные во многих битвах. Полководцы вводили их в бой в случае крайней необходимости. Это было первое сражение, в котором пришлось участвовать Массинисси. Воины его отряда имели по 2 коня. На одном скакали, другого держали на поводу. Во время битвы они перескакивали с уставшей лошади на свежую. Сам Массиниса решил положиться на одного мерга. Страшен был натиск римских манипулов. Римляне знали, что от исхода сражения зависит их возвращение на родину, и они решили или победить, или умереть. Другое дело иберы, из которых состояло войско Газдрубала. В случае победы им предстояло отправиться в Италию на помощь Ганнибалу. Иберы предпочитали потерпеть поражение на родине, чем идти на чужбину. И потому, едва с обеих сторон полетели дротики, центр карфагенской армии начал отступать. Упорный бой шел на флангах, где Газдрубал поставил ливийцев. Никакими усилиями римлянам не удавалось раздвинуть эти фланги. Но и Газдрубал не мог их сомкнуть и повторить в Иберии Канны. Римляне ввели в бой свою многочисленную конницу, преимущественно из иберийских союзников. Но всадники Массинисы, уступавшие римской коннице в численности, надежно прикрывали свое войско. каждый нумидиец сражался за двоих. Их кони не знали устали. Сам Массиниса бился за пятерых. Всадник на белом коне появлялся то там, то здесь. Казалось, это сам бог Мелькарт в человеческом облике.